На перекрестке тысячелетий. Журнал «Чудеса и приключения», номер 6 за 1992 год. Корреспонденты нашего журнала участвовали в проведении всесоюзной вахты памяти 91 в районе Керченского пролива. Как известно, основная цель вахты — восстановление имен погибших воинов в годы Великой Отечественной войны, поиск на суше и под водой реликвий и военной техники того времени. Вместе с нашими аквалангистами успешно работала группа польских подводников, с которыми мы связаны многолетней дружбой и совместными экспедициями в России и Польше. Коридор человечества. Отсюда, с небольшой высоты, пролив как на ладонь. Там, за зеленоватой, дрожащей под жарким солнцем водной гладью, у самого горизонта, сливающегося с голубизной неба, едва просматривается узкая полоска суши. Это Таманский полуостров. А мы на Крымской земле, на самом ее восточном краю. У нас за спиной выжженные до желтизны склоны холмов с островками диких маслин, а еще дальше дымящиеся трубы обогатительного комбината и размашистые корпуса и краны судостроительного гиганта «Залив». Это самое узкое место пролива. Именно здесь на протяжении нескольких тысячелетий пересекались пути миграции племен кочевников и земледельцев. Здесь вырастали города, селения древних греков, римлян и византийцев. Здесь пролегал великий шелковый путь, здесь проплывали турецкие филюги и шагали солдаты Суворова. Здесь в годы Великой Отечественной войны захлебнулись в огне и крови два крупнейших десанта 1941 и 1943 годов. Идешь по песчаной отмели, а под ногами хрустят черепки античных амфор и перержавевшие гильзы патронов. Хрустит многовековая история. Вглядываешься в очертания береговых склонов и видишь рядом с оплывшими окопами и полузасыпанными воронками от авиабомб свежие следы археологических раскопок. Открывают террасы античного города Нимфей. Древние и свежие следы истории врублены в толщу земли. В двух десятках километров отсюда ставшие известными всему миру подземные каменоломни Аджимушкая. Сюда, в многокилометровые катакомбы, в мае 1942 года спустились вырвавшиеся из фашистского окружения свыше 10 тысяч солдат и гражданских лиц, в том числе женщины и дети. Через полгода из катакомб немцы с собаками вывели на поверхность всего лишь 7 человек. Здесь, на берегу, миноискатель щелкает на каждом квадратном метре почвы. Все пронизано рваным металлом осколков. Жестокие следы штурма полувековой давности. И не только осколки, мины и снаряды. До сих пор они в земле, уже после саперной расчистки. На протяжении 4 километров береговой линии обнаружено 1,5 миллиона взрывоопасных предметов. Ежегодно уносят они несколько жизней, в основном детских. На мелководье, выныривая из-под пологой волны, проступают ребра затопленных барж и катеров. Это тоже следы десантов на Керчь. И над всем этим, четко проступая на синем занавесе неба, гигантский бетонный парус, круто выгнувшийся на вершине главенствующего холма.